«Все, три класса окончила и будет», — сказал дед Поле. Семья собралась за большим столом и приготовилась ужинать. «Расписываться научилась и отлично», — хмуро сказала бабушка. «Полн дом детей, помогать надобно». «Арифметики-то научилась?» — спросил отец. «Да, мне понравилось считать», — ответила Поля. «Вот и хорошо, дочка, и достаточно», — тихо сказала мама. Поля бы и дальше училась. Ей нравилось ходить в школу. Хотя учителя были не все такими любимыми, как Варвара Павловна, но Поле они нравились. Отношение учителей к детям в большинстве своем отличалось доброжелательностью. Наказывать в школе стали редко. За плохое поведение делали замечания, внушения в присутствии товарищей, стояние за партой, могли и оставить в классе после урока. Если ученик совершал очень плохой поступок, то могли сообщить об этом родителям. Исключения из школы были редким явлением. В классе у Поли таких детей, которые бы постоянно нарушали дисциплину, не было. Учебный день начинался с общей утренней молитвы, сопровождаемой положенными песнопениями. С молитвы начинался и заканчивался каждый урок. Поле нравились песнопения. Все слова она не запоминала, но петь любила. На третьем году ее обучения в школе открылась библиотека. Раз в месяц Поля брала оттуда книги. Книги для внеклассного чтения были или церковного содержания, или исторического. Поля брала и те, и другие. Через несколько месяцев случилось то, что определило школьную судьбу и других детей, которые посещали церковно-приходскую школу деревни Круглая. Их школа имела попечителя. Это был местный купец Круглов. Он оплачивал значительную часть расходов на содержание школы, отопление, ремонт, книги и учебные принадлежности. Но с ним случилась беда. Взял, да и помер, как поговаривали в деревне. Школа осталась без финансирования, и сказали, что ее и вовсе закроют. Так и получилось. Аннушка едва начала обучение, как пришлось закончить. Дед приказал Поле учить младшую сестру всем наукам, коим она сама научилась. Теперь сестры активно помогали с младшими братьями. Их домашние воспитывали немного по-другому. Этакие добрые молодцы, отцовые помощники. Кроме трудового воспитания, Сережа и Николке прививали и четкие моральные принципы. Их учили почитать старших, милосердно относиться к нищим и убогим, гостеприимству, уважению.